«Давайте, соединяйте все воедино и заканчивайте», — произнес я через полтора часа. «Пока пойду, доложусь господину президенту. Может, сам придет оценить ваши старания. Приятно работать с профессионалами, так ему и скажу. Что за новая песня на канале у тебя и у твоей сестры? Почему мне не показала? Да потому что это пародия и переделка чужой песни. Права на нее не мои, только слова. Вас это устроит? Забирайте бесплатно. Жаль, могло бы для репертуара фри подойти. Я про музыку, если что. Естественно, про музыку. Слова и так о них. Ты все еще так воинственно настроена против? Не начинай даже. Это условие нашего контракта. В контракте специально было указано, что никогда не буду работать с группой этих обманщиц, и Фри энд Ня не будут исполнять ни одной моей песни, которые собираюсь передать фан. Будет для них еще один подарок от меня, пусть сами кусают локти, что кинули меня. Но Санхину все не давала покоя эта ситуация, и он принялся меня уговаривать, рассказывая, какую стратегию они приняли для быстрой раскрутки и набора популярности Фри. Сперва, в начале весны следующего года, не раньше, собираются устроить концерт, куда войдут не только песни Фри энд Ня, но также песни других групп его агентства. Фри исполнит часть проверенных, популярных песен компании Фан, сделают такую своеобразную рекламу, и среди старых фанатов, и для привлечения новых. Я удивился, а что так долго, и что он тогда уже сейчас пристает ко мне? Но столько времени, нужного на подготовку, даже мало, и приходится ускориться, чтобы успеть вскочить на поезд под названием «Год Франции», пока слава группы еще не увяла. Параллельно будут готовить и отбирать для них другие песни, может даже в ущерб остальных групп агентства. И конечно, для объема, будут в ускоренном темпе выпускаться улучшенные собственные песни Фри. Но ключевой должна стать именно новая версия «Poker Face», которая уже приобрела популярность и известность в мире. Открывает концерт старая версия, а заканчивает – новое. Нет, они ее исполнять не будут, продолжаю стоять я на своем, но это, считай, уже их песня. В смысле, они первые исполнители, поправился Санхин, увидев очередную вспышку гнева на моем лице. И что делать? Соглашайся. Так я согласна, старую пусть поют, как и пели. Но ты сказал, что у них нет не только своего узнаваемого репертуара, но и фанатов. Так может сделать рокировку, раз даете фри-хиты других групп, то пусть другая группа исполнит их песню в новой версии, кому она больше подходит по стилю. Фанаты просто не поймут, если я передам эту песню другой группе. Тогда, пусть это будет не одна песня, а несколько, и несколько групп. У Фри сейчас еще нет своего известного репертуара, нечего отдавать другим, у тебя еще полгода в запасе. Да, Санхин задумался, это уже получался совместный концерт тогда, но их дебют должен быть не ранее полугода после подписания. И что же делать, размышлял он вслух, а если предебют, Фри будут на второстепенных ролях, тогда можно еще ускориться. Это будет концерт агентства Фан, всех групп, а это значит, твою версию можно выпустить хоть завтра, отдать тем, кто уже не очень котируется и кем можно рискнуть, если что, посмотреть, как отреагируют фанаты на такой первый пробный шар. Знакомы с диадемой, как считаешь, они подойдут? Обратился в конце ко мне, название слышала, песни, нет. Как так, ты их не знаешь? Искренне удивляется он. Ты вообще из какой страны, девочка? Гребаный ты экстрасенс. Вот какой мой ответ чуть не получил он, но я сумел сдержаться. Посмотрели несколько их выступлений, что могу сказать, обычная группа, ничего выдающегося, на мой взгляд, ну не различаю я их особо, что называется, посмотрел и забыл, в прямом смысле, уже через 10 минут даже не мог вспомнить про них, но Санхин продолжает нахваливать, можно и диадему, они подходят, раз пошло такое дело, то решил сразу предложить, а может, я тогда для них буду новые песни создавать, что-то такое же простенькое и танцевальное. Ты уже поняла, что это за группа, какой у них репертуар, как выглядит, как поют, как танцуют, а мне это зачем? Нет, я решительно не понимаю тебя, ведь специально, махнул он рукой, что я тебе объясняю, познакомиться лично, представить меня им, как композитора, их, мне, как исполнителей, не предложил, соблюдая конспирацию. Ну и ладно, мне проще будет. Если мы решили с песней, то может, заодно, клип снимите крутой? Какой, у тебя что, сюжет уже есть, или только идея? Ну да, я предлагала Фри его, но они отказались, посчитали слишком похабным. Мне уже страшно, но ты продолжай. Что там такого? Подумаешь, предлагала им устроить турнир в покер на раздевание, с парнями. А потом что? Сцена с оргией? Да такого даже мне не додуматься, но немножко пообжиматься или... Стоп, хватит, никогда. Пока я здесь главный, эти девочки мне как дочери, как моя семья. Я обещал им спокойную работу и карьеру, и я держу свое слово. Да, сейчас у них полоса неудач, но это не значит, что я готов вообще спустить их репутацию в унитаз. Они еще снова заявят о себе, что я такого сказала. Я же не предлагаю им стриптиз устроить, купальники, вечеринка возле бассейна, или на пляже в бикини, натереть спинку маслом от загара. Что в этом такого? Нет, никаких вечеринок и никаких парней, и никаких купальников. Хотя турнир можно оставить, а за что им тогда сражаться? За еду с голодухи, а то они все у тебя какие-то тощие слишком, поэтому купальники запрещаешь? Опять насмехаешься что ли? Ты с собой-то не сравнивай, у них идеальные пропорции, а у меня значит не идеальные, сама купальник давно надевала, купальники отменяются. Ладно, что ты предлагаешь? Банальное казино. Да, допустим, они приходят, садятся играть. Парни-официанты им подносят различные коктейли с деликатесами на закуску. Тогда какие ставки, если не на раздевание и не на еду? А что, деньги уже не в моде, особенно от тебя дождешься. Кстати, где мои деньги? Не отвлекайся, позже обсудим. Значит, ставки будут такими. Куда они поедут в турне, в какую следующую страну, или где их песня станет хитом и попадет в чарты, а не чересчур загадывать такое наперед? Точно, надо что-то более приземленное, выступление в детском садике, или на открытой бесплатной площадке, а еще можно в фонтане, раз бассейн запрещен, а суперприз это конечно поездка в Чеджу, как предел мечтаний, или во Францию, вот умеешь ведь, когда захочешь, Франция это хорошо, как мало тебе надо. Тогда можно эти разные места, в том числе и пляж, и вечеринку в клубе или еще то, на что у тебя денег хватит для съемок, использовать в качестве вариантов на выбор. Победитель и так уже известен. На съемки, хватит. В павильоне декорации построим, если что, тогда финал будет такой. Больничная палата, где лежат фри после операции, лица все замотаны после пластики, но их можно узнать по прическам или костюмам. Лежат, сучки, и скулят из-за успеха диадем. Спятила, такое предлагать? Хорошо, пусть это сами диадемы будут. Они возвращаются после репетиции к себе в квартиру или где там они у тебя проживают. И оказываются перед телевизором, по которому показывают вот такой крутой новый клип. А выглядят они, как фри, снова тянут медляк, ну чтобы напомнить преемственность. И завидуют. Диадема планирует по миру кататься, а они только по телеку все смотреть могут. И пусть наденут футболки с логотипом ФАН. Как раз это их аббревиатура. Free and Nya. Все, хватит. Обойдемся без твоего финала. Нечего мне тут конфликты между группами устраивать. Раз все устраивает, тогда перейдем к тому, что не устраивает меня. Где деньги? А где вторая песня? Перевел он стрелки. Ты уже готова представить хоть что-то? Нет, еще даже не начинала. Чуть больше недели осталось, я смотрел твое интервью, все твои интервью, что опять летало, так и знал, что деньги тебе не нуж, как вы сказали, перебил я его, даже сбился на более формальное титулование, я все летало, так и знала, это, можно использовать, давайте, я завтра позвоню, нужно кое-что уточнить, давайте, Санхин тоже немного растерялся от моего такого обращения, слова, ритмы и ноты, я вам за сутки набросаю. По контракту этого достаточно. Потом доделываем в студии. Я помню. А за неделю я вам еще и разбивку на ударные, гитары и клавиши успею сделать. В Кирин у меня свободный доступ к инструментам есть. И личное время тоже. Готовьте деньги, господин Санхин. Так, интернет, где здесь песни группы блестящие. А вот еще один вариант для заимствования появился. Я сразу думал, что такой способ брать российский хит, по-быстрому набросать перевод и музыку, затем сдать, отличный вариант, чтобы самому можно было заниматься своим делами. И такой вариант, как резервный план, когда время совсем будет поджимать, надо тоже протестировать, а как оно вообще выйдет. Может будет оглушительный провал, если отечественную попсу выдавать за международные хиты. Но были ведь и достойные вещи. Интересно, что-нибудь выстрелит, а аранжировку пусть сами придумывают. Под свои корейские ритмы и мотивы меняют, а я буду не при делах, если провалится. А это что такое? Группы нет, а такая песня есть, оказывается. Точнее, сама группа называется по-другому, и некоторые исполнительницы другие. Понятно, в коллективе текучка состава была и в моем мире, а здесь нужно учитывать еще особенности этого мира. Может, тот список, что я составил с другими песнями, неверен, и я окажусь в пролете. Вот и полетала ла-ла-ла-ла, ведь была еще какая-то похожая про ла-ла-ла, и как раз тоже исполняла одна из блестящих. Ну-ка, проверим, ни песни, ни даже самой Жанны здесь нет, или осталась в безвестности. Может, в этом мире у нее все обошлось и живет себе спокойно без нервотрепки. Тогда удачи ей. Вернемся к моему списку. Получается, мне надо опять его полностью перепроверить и классифицировать скорее не по исполнителям, а по авторам. Этим займемся позже. А сейчас опять настало время эксперимента. Как раз заодно проверим, что получится, если брать российский хит и переводить его на корейский. Будет контрольной точкой. Стоит ли вообще подобным заниматься? В принципе, мне что с русского языка на корейский, что с английского переводить, без разницы. Все происходит в лёт и высокого качества при этом, благодаря вживленным знаниям от богини. Порой сложнее вспомнить и записать оригинальные слова, чем подготовить перевод. Решено, первой песней для агентства станет «Ла-ла-ла». Вот бы еще знать, или вспомнить, кто автор. Может, тогда получится другие песни у него позаимствовать, но это будем решать уже после теста с первой песней. Вторую все-таки надо будет что-то из иностранщины отдать Санхину. На следующий день был уже готовый перевод. Пусть посмотрит и выскажет замечания, если будут. Может, что не понравится. В процессе сначала казалось, что не смогу заполнить всех пробелов в тексте, а потом втянулся, сам начав отстукивать ритм, и вот передо мной полностью восстановленная песня. Опять моя особенная память не подвела. Русский вариант оставил себе, зато еще сделал английский. А что нет, если экспериментировать, то на полную катушку. Посмотрим заодно, что получится выдать у этой песенки на мировой сцене. Конечно, если Санхин примет такой вариант, который оригинал, я не вижу особой разницы. Так не бывает, держа по листку в каждой руке, Санхин сравнивал два текста. Его здесь нет, он на русском. Это переводы, оба, ясно. А я все думаю, что мне так не понравилось. Понятно теперь, что ты взяла за основу. Так получилось. Совсем плохо, спрашиваю про музыку, звучащую параллельно на фоне пока только в предварительном виде. Какая разница? По нашему договору, что есть, то есть. Ты еще металл-версию не слышал. Хотя, не так уж и плохо. Так и это не для Кореи. Ты же на Европу нацелился. Европа, ХМ. Знаешь, я думаю, музыку мы оставим. А вот текст. Появилась одна мысль. Японскую версию сможешь сделать? Сделать смогу, но качество перевода будет ужасное. Учитель японского сказала, что я не знаю ее языка и мне лучше к нему не приближаться. Если это не касается переводов инструкций для японских станков. А мысли насчет клипа, как у автора, есть. Разумеется, девчонки сидят по домам одни. Кто грустит, кто в окно смотрит. Потом у одной приходит смс-ка, у другой – электронное письмо, у следующей поступает вызов на телефон, у последней звонок в дверь, она открывает, а там уже все в сборе. Они идут гулять вместе, в парк или на набережную, смотрят и любуются на звезды и луну. Там же в парке танцуют, когда поется припев, а потом им попадается навстречу такая же компания парней, и они проходят мимо друг друга, вместо того, чтобы гулять совместно. Только показывают девчонок, как они печально вздыхают и идут дальше. Теперь я понимаю, почему не принято знакомиться на улице, кругом одни дебилы. Санхин удивленно вскинул одну бровь, после моей последней реплики, до этого его все устраивало, и возражений не было. А финал, я не знаю, пока. Допустим, девчонки снова сидят по домам. Кто ждет писем или смс-ок, кто посматривает на свой телефон. Одна снова кидается к двери на звонок, открывает. А там, от интриги уже обе брови Санхина поползли вверх. Эх, понятно, вздохнул Санхин, расслабившись. Там группа фри в роли курьеров. Много чести для них. Я сама работала так. Нет, они в роли наемных артистов, выступающих на днях рождения, детских праздниках, а оплату получают едой. Или попрошайничают. Они опять начинают тянуть свой романтический медляк, а их выгоняют. Вот станут они популярными, еще сама будешь хотеть, чтобы они исполняли твои песни. Будет больше продаж, будут больше твои выплаты. Сам решай, кто и что, я не лезу на твою кухню. Только если будешь приглашать на роли парней и артистов из других своих групп, не зови того педика из коридора, Сыхана и его коллектив. Возьми других, нормальных. Это я, как автор, вижу. Да они все такие. Зачем ты мне это сказал? Как мне теперь это развидеть? Хотя, наверное, про клип еще рано думать. Вдруг песня не понравится. Странно тут у них с творчеством. Вместо того, чтобы продвигать переделанную на английский язык версию, решили сделать перевод на японский. И даже, клип собираются снимать по моим лекалам. В будущем, вроде как лютые друзья с соседями, а денег с японцев имеют чуть ли не половину, что крутится у них здесь в их бизнесе. С другой стороны, там продажи втрое больше, чем здесь. В Европе, если брать все страны, то будет еще втрое больше от японского рынка, что уже на порядок больше корейского. А так как у меня в контракте каждая проданная копия учитывается, независимо от страны, то мне не стоит на подобное жаловаться. Захочет Санхин, я ему еще и русскую версию отдам. Ха-ха-ха-ю, им соборит витхаут йоу. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Пхемаан ант стар сари данцинкал. Ант йоу реагенсит тинкалане. Ант йоу рестил вайтинг фор хецал. Лет эс го витх йоу тот хирит хестиме. В хире снов антраин невербе. В хире ве вил ста юст тво офус. В хире ве вил ста юст йоу антме. Лет эс го витх мет от хире. Лет эс го витх мет о хире. Лет эс го тагит хер плясе. Лет эс го витх мет о хире. Лет эс го витх мет от хире. Лет эс го витх ме. Самион. Для тех, кто еще металл-версию не слышал. Видео Рамстин, ла-ла-ла, Жанна Фриски Цверба, Пушной с канала Кинкенткинитх. https://www.youtube.com/watch-vmux.xpf. В музыку Санхин не стал вмешиваться, соблюдая условия нашего контракта. Дал мне еще несколько дней на доработку и разбитие на отдельные партии. Но деньги все-таки, как обещал, перечислили в этот же день. И то, что еще было положено за нулевую песню. Аванс за новинку плюс премию за предыдущую. За какие-то одни сутки я стал богаче на 30 миллионов вон. За ла-ла-ла фан осталось мне должна еще 5 миллионов. Даже если провалится. Мне даже неудобно стало за такой обман. И 65 если взлетит. Ничего, Санхин не обеднеет. Уже на полгода вперед расписано, как будет зарабатывать на покерфейс. И вообще, я посчитал, мне достаточно всего 3 успешных песен, а на остальное можно просто забить. Заплачу штраф по 20 миллионов за каждую просроченную и все равно окажусь в плюсе. И это еще не учитывая выплат с каждой проданной композиции. Может даже одной нулевой песни окажется достаточно. К концу этого года все станет понятным. Если получится, то смогу заняться своими делами и забыть про Санхина. Глава 34. Время действия. Начало недели. Место действия. Танцевальный зал школы Кирин. На сегодняшнем уроке я показывал худшие результаты за всю историю школы, о чем мне с выражением безграничного презрения высказывал учитель танцев. По нему самому, какой-то колобок на ножках, даже Юнми была стройнее изначально, было ясно, что до мировых рекордов ему далеко, но все равно не забывал поиздеваться. Одноклассники при этом не забывали подхихикивать на его каждую подобную реплику. Я даже не пытался делать то, что у них получалось с легкостью, чтобы не доставлять им больше радости, показывая свою слабость и неуклюжесть. В конце учебного года нас ждали нормативы, кроссы, спринты и прочие при другом учителе-физкультурнике. А сейчас уроки физкультуры, точнее подготовительная часть, что велась на улице и в спортзале, закончились и нас всех загнали в класс танца. После поступления в Кирин, меня направили на медицинскую комиссию. По ее результатам дали заключение, в которое я с интересом сунул свой нос. Мой рост измерили как 1 метр 79 сантиметров, вес чуть больше 80 килограмм, а потом было четко написано, что по нормам я должен быть на 20 килограммов меньше. Вот тогда буду полностью здоров. Ага, и это они называют быть здоровым, надо с этим будет что-то решать, например, срочно и усиленно заниматься силовыми тренировками, начать наращивать мышечную массу. Если сейчас 20 килограмм это по их разумению излишек, то пусть потом попробуют вякнуть, что я должен похудеть. А еще моя грудь, точнее грудь Юнми, опять стала почти на размер меньше. И сама Юнми, слава богине, никак негативно на это не реагировала. Но намного большее отвращение, по сравнению со всем негативом, который я испытывал по отношению к урокам танца, учителю танцев, танцором-одноклассником, вызывали эти так называемые танцевальные движения, смотря на остальных. И я так должен уметь, йо, БЛС, ха. Из цензурного оставались только одни предлоги, если говорить по-простому. Я молчал, но всему есть предел, как и моему терпению, пока не развернулся, решив покинуть класс. А ну вернись в строй, я не разрешал тебе уйти с урока, воскликнул учитель Ким Джубон, который раньше был, а может и сейчас есть, знаменитым танцором, судя по тем восторгам, что испытывал каждый, когда этот колобок указывал на их недостатки и ошибки на уроках. В основном такое внимание доставалось мне, а вот восторга ему от меня было не на грамм. Все время критиковал меня за лишние килограммы, обзывался и хамил. Ну и я старался не отставать. До прямых оскорблений и ругательств еще не дошло, но было на грани. Это не урок, а какое-то сборище дерганных паралитиков. Я лучше пойду заниматься на стадион, сказал я, не оборачиваясь. Но в этот раз в руке учителя впервые оказалась указка, которую он обозначал, а иногда и шлепал ей по участкам рук и ног в неправильной позиции, что заметил я, пока наблюдал за началом урока. И Джубон решил пустить указку в ход против меня. Он ударил ею по моей заднице. Что-то я слишком расслабился, не ожидая подобной проворности от такого пухлиша, когда он резво подскочил. «Ты совсем охерел, мразь!» Разворачиваюсь к нему лицом. «Я сейчас эту указку отберу и тебе врежу. Сперва догони, ленивая задница!» Он думал, а по моим результатам именно так могло показаться, что я вправду медленный, потому что сам пытался убедить всех в этом. Надо постараться сохранить такое положение. И как быть? Он попытался еще раз шлепнуть указкой по рукам, что я выставил перед собой в защите. В этот раз указка попала по левой руке и оказалась зажата в моей ладони. Ауч! Это было зря. Поморщился я и, сделав подшаг вперед, свободной рукой быстро бью в руку учителя, удерживающую второй конец указки. «Ай!» — вскрикнул Джубон, получив чувствительный удар. Тем временем, перехватив выпущенное основание правой рукой, обратным движением наотмашь бью по лицу тонким концом указки. На правой щеке учителя остается заметный след. «У-у-у!» — завыл Джубон. «Я же сказала, что получишь!» Нужно было убегать. Схватив оба конца указки, выгибаю ее, пока она с треском не разваливается на половинки, и отбрасываю их в разные стороны. Теперь счет 2-2, жердяй. «Давай, можем продолжить на равных», снова встав в боевую позу, вместо танцевальной позиции, сказал я. Он не принял вызов и попятился от меня. Я же направился к своему рюкзаку, а затем на выход из класса. Меня разыскали прямо на уроке, когда я проигнорировал все вызовы по громкой связи, поэтому разборку устроили сразу за дверью в коридоре. «Ты что, не понимаешь, что бить учителей недопустимо? Зато я понимаю, что бить учеников допустимо». «Верно, он тебя не бил. Это было указание от учителя. В больнице и полиции думают иначе. Есть медицинское заключение из одной и заявление в другой. Или мне что, еще раз прямо тут показать синяк?» Говорю и принимаюсь расстегивать шорты, чтобы приспустить с того края, куда меня ударили. «Не надо», — резко остановил меня Данхе, видя, что я не шучу и уже начал разворачиваться. «Даже если так, ты ударила его по лицу. А-а-а, так вот в чем претензия. В следующий раз, если он меня ударит, я сломаю ему ногу. Может, тогда до него быстрее дойдет, если у учителя танцев мозги не в голове, а в жопе. Да как ты смеешь, жирная ленивая задница? Больше не смей приходить на мои занятия. На себя посмотри, скотина толстая». И это я больше не собиралась ходить на танцы. Я лучше на стадион или в спортзал ходить буду. А ну немедленно извинись перед учителем, а не пойти бы тебе дружно вместе с ним куда подальше. Я сказала, что больше не буду ходить на танцы, и это, указал я на Джубона, больше не мой учитель. И извиняться я не намерена. Пусть полиция сначала разберется. Я завтра же поставлю вопрос о твоем исключении, недоразвитая, взвился Джубон. Попробуй, как бы послезавтра не возник вопрос о твоем увольнении, дряхлый рудимент. Ты уже отработанный материал, а я будущая надежда нации. Катись отсюда, твои знания для меня больше не актуальны. Сама убирайся. Ну и пожалуйста, все равно это урок скучный. Юнми, немедленно вернись в класс, я обещал учителю, что ты вернешься. Господин Джубон, давайте пройдем в мой кабинет. Не нужно было устраивать скандал в коридоре, но оба проигнорировали директора и направились в разные стороны. Время действия. Этот же день, ближе к вечеру. Место действия. Кабинет директора по воспитательной работе школы Кирин. «Катастрофа! Это просто катастрофа!» – приговаривал Данхе, мельтеша по своему кабинету. «И директора Сагдю до сих пор нет». Он устало опустился в свое кресло. «Неделя. Он продержался только одну неделю. Сперва был тот злополучный шкафчик, но даже с ним не получилось приструнить эту мерзавку. Она была права, никто похожий на Юнми ни по облику, ни по росту не приближался к тому шкафчику. А значит, это сделали другие, и, судя по состоянию и, особенно, по мерзкому запаху, это было сделано давно, ну уж точно до той драки в столовой. Потому что, казалось, все успокоились и затаились. Да что там, будем честны, все просто явно испугались. Даже он сам. Скандал удалось не пустить дальше ворот школы. Полиция заняла сторону мерзавки. А те, кто пострадал больше всех, еще были вынуждены терпеть позор и просить прощения. И то, ей этого было мало. Она просто отказалась принимать их извинения, а полиция была вынуждена проводить официальное расследование. Но в школе и так каждый уже знал о случившемся. Обсуждали в чате, на переменах и на уроках, даже в учительской. А потом еще появилось то мерзкое видео, в котором его выставили на всеобщее посмешище. Директора жалели, а над ним потешались. Остаток недели пролетел на удивление спокойно. Ее было не видно и не слышно. Даже наоборот, сама занималась в музыкальных классах, или по половине дня пропадала неизвестно где. Но это было даже замечательно, главное, что не в школе. И вот новая неделя, новый день и сразу новый скандал. Да еще какой, драка с учителем. И опять стал жертвой один из самых заслуженных и уважаемых педагогов. Снова полиция. И снова она сама окажется жертвой, а не зачинщицей и агрессором. Тут на его столе завибрировал телефон, и он вздрогнул от неожиданности. Какой-то незнакомый номер, хотя он сам сегодня вроде на него звонил. И точно осознал он, когда в телефоне раздался женский голос, только на этот раз немного грозный и не такой приветливый, как до этого. Ясно, Юнми уже вернулась домой и сама рассказала матери, что произошло, свою версию. «Здравствуйте, не напомните, как вас зовут? Это Пак Джемин, мама Пак Юнми. Мы разговаривали сегодня». Мама Юнми тоже отказывалась выполнять требуемое, и не желала приходить в школу, ссылаясь на свою занятость. «Что за семейка? Никакого почтения». «Да, я помню, госпожа Джемин. Я господин Пак Данхе, заместитель директора по воспитательной работе. Вы подумали над моими словами?» «Подумала, но не могли бы вы еще раз напомнить мне суть вашей претензии? За что именно я должна наказать свою дочь? За то, что она ведет себя неподобающе? Я не помню, говорила вам или нет, что Юнми может делать что угодно. Не могли бы вы уточнить, что именно сделала она?» «Только на этот раз всю историю полностью. Она ударила учителя. Это бесспорно. И что самое важное, это недопустимо. Что вы за мать такая, если не можете как следует и правильно воспитать свою дочь? Вы позорите не только себя и свою семью, но и всю нашу страну, всю нашу нацию. Кирин — это международная школа. Что о школе подумают другие? Не смейте говорить так о моей дочери. Она не виновата в том, что с ней произошло, и вы не смейте обвинять меня в том, что я ее плохо воспитала. Это вы не выполняете свою работу. Это вы не следите за другими учениками, которые смеют нападать на мою дочь. Это вы допускаете, чтобы учителя поднимали руку на Юнми. Она не соблюдает правила и не следует указаниям учителей. Чему она тогда научится? Моя дочь умная, уж точно умнее тебя. Моя дочь сама зарабатывает, уж точно больше, чем ты. Моя дочь добьется большего, уже достигла и обогнала тебя. Сумела поступить в Кирин, а ты не можешь ее никак отчислить из школы. У нее связи и возможности оказались круче, чем у тебя. И ты, червяк, посмел что-то думать про нашу семью и мою маму. Я хотела сказать мою дочь, быстро дополнили в конце. Юнми, вдруг раздался окрик в трубке на некотором удалении, немедленно прекрати издеваться над учителем. Ну, ма, еще пара минут, и я дожала бы этого слизняка, последовал выкрик куда-то в сторону от микрофона, а затем продолжили говорить в трубку. Эй, ты, ничтожество, послушай, завтра мы с тобой встретимся лично, и я заставлю тебя пожалеть о том, что ты посмел наговорить днем моей маме. Юнми, немедленно извинись. Снова раздался второй женский голос почти рядом. «Извини, мама, что пытаюсь защитить тебя». Последнее, что успел расслышать в трубке Данхе, перед тем, как звонок был завершен, трясущимися руками он еле донес телефон до поверхности стола. Время действия. Следующее утро. Место действия. Крыльцо школы Кирин. прохаживаясь или иногда останавливаясь, при этом разглядывая кого-то в толпе, Юнми своим видом распугивает кореновцев, которые спешат в здание школы из общежитий. Им даже приходится огибать ее на приличном расстоянии. Но вот поток учеников уже иссяк, прозвенел звонок, но Юнми не собирается уходить. «Юнми, иди в школу на уроки». Единственный раз пришла вовремя, а все равно опоздала на первый урок. Ответом стал злобный взгляд из-под лобья, для которого, с учетом ее роста, ей даже не пришлось поднимать или опускать голову, чтобы посмотреть на стоявшего на верхней ступеньке. «Мы что, снова друзья, госпожа Юнми, вы кого-то здесь ожидаете?» – спросил директор по безопасности. «Да, я не уйду, пока не встречу этого слизняка, что посмел оскорблять мою маму. О ком ты, вы, о временном директоре? Поздравляю, вы его уже встретили. Директор Данхи не придет сегодня. Взял отгул. Сегодня главный я. Вот тряпка, а не мужик. Как обвинять слабую женщину, тем более по телефону, так он герой. А как встретиться со мной, так испугался. Кстати, тоже поздравляю. С повышением. Думаете, я рад этому? Я не готов ублажать требовательных папаш и истеричных мамаш. Я не настолько дипломатичен. А со мной вроде получается. У вас хотя бы рациональная позиция с понятными, простыми и четкими требованиями, а не желание всего и сразу. Вернемся к старому обращению, не против. Тогда, может, ты не будешь против того, что пойду не в класс, а на стадион. Я из-за этого слизняка утреннюю тренировку пропустила. Не наглей. Точно. Извини, что спросила. Раз ты директор сегодня, то так пойду без вопросов и твоего разрешения, чтобы тебя не подставлять. А я точно директор, пробормотал он задумчиво, когда спина Юнми уже скрылась за поворотом. Судя по тенденции смены директоров, я не протяну и одного дня. Чувствую себя как на минном поле. Она хотя бы предупредила, куда не следует сейчас соваться. Данхи появился только на следующий день, вместо нашей запланированной вчерашней встречи. Да и то, видимо, только потому, что вернулся директор Сагдю. С этих пор этот скользкий тип от меня отстал и больше не пытался строить меня или как-то давить на меня лично или через семью. Скорее старался избегать меня, но продолжал капать на мозги директору и другим учителям. Следить тоже пытался. А директор по безопасности, с которым у меня были нейтральные отношения, стал таким своеобразным связующим звеном, когда он сообщил о желании поговорить, а потом проводил в кабинет директора Сагдю. Зачем я ему понадобился, опять будет обвинять, что из-за меня получил сотрясение. «Ты что, теперь еще смеешь угрожать учителям?» – спросил директор, когда я и безопасник заняли места за столом. Я всех предупреждала, кто хотел, тот услышал, а кое-кто даже понял, что это не пустые предупреждения, а все реально. Пусть считают угрозами, если им так будет от этого спокойней. Господин Джубон, гордость школы Кирин, а ты сделала из него изверга и садиста. Он специалист высочайшего класса. В Германии один тоже был художником. А что насчет угроз директору по воспитательной работе? Наконец-то перешли к сути. Сразу бы так. Значит, в отношении того жердяя претензий больше нет? Данхи лично мне сообщил, что ты ему угрожала. Раз он боится меня, то тогда ты ему передашь. Я заставлю его при мне позвонить моей маме и извиниться. Если этого не сделает он, то я заставлю тебя вместо него извиниться, потому что он твой сотрудник и ты за него отвечаешь. Вот это угроза. Понял меня? Выбирай, как ты поступишь. Свалишь всю вину на подчиненного или ответишь сам? В следующий раз оба будете думать, прежде чем рот открывать, или будете отвечать за свои слова. Привыкли, женщин за людей не считают. Ты еще ничего не знаешь и не понимаешь. Ты просто бестолковая пигалица, возомнившая невесть что о себе, начал заводиться директор. Вот об этом я и говорила все время. Какие-то старые ублюдки будут решать за меня и учить меня, как жить, учить, как надо жить по их правилам, пока я сама не стану придерживаться этих же дурных правил. Ты думаешь только о том, как бы сделать, чтобы было хорошо и удобно тебе, а на низших прислужников поплевывать, пока они смотрят откуда-то снизу на тех, кто наверху, а всех несогласных, непохожих, сопротивляющихся довести до отчаяния, одиночества, изгнания. Но на меня это не действует. Меня можно сколько угодно оскорблять, но мою семью не трогать. Им и так приходится многое выносить из-за меня, потому что другие, опять из-за сраных традиций и правил, начинают винить их в том, что я делаю что-то не так, только моя семья не может на меня повлиять. И в том, что со мной случилось и почему я так себя веду, они тоже не виноваты. Поэтому любое обвинение их в моих действиях означает, что любому просто больше нечего мне сказать и как-то повлиять на меня, и каждая такая мразь станет моим личным врагом, а против таких я буду применять любые доступные мне средства. Каждый крупно пожалеет, что посмел просто посмотреть в сторону моей семьи, и тем более что-то сказать, что мне не понравится. Директор Сагдю начал покрываться разноцветными пятнами. Теперь о тебе. Если ты до сих пор думаешь, что можешь мне что-то сделать, накричать сейчас, угрожать, применять силу, отчислить, то мне тебя жаль. Если бы хоть что-то из этого имело смысл, было бы одно, а так это просто сотрясение воздуха. Я тебя просто презираю. Ты такая же гнида и мразота, как остальные министерские твари, которые решили помочь мне перевестись сюда. У них есть свои цели, почему я здесь, а ты ничего сказать им не смог, ни тем более действовать. Заткнулся и сделал так, как тебе приказали, когда тебя схватили за яйца и заставили принять меня, и ты будешь дальше делать так, как они скажут. Каково это, получить плевок откуда-то сверху? Понравилось? Ха-ха. А если не хочешь видеть меня здесь, то поступи проще. Напиши заявление об увольнении по собственному желанию и пиздуй отсюда. После такого, Сагдю мог только открывать беззвучно рот. Если ты, или кто-то еще здесь, будешь продолжать устраивать мне, или моей семье, проблемы, то тогда проблемы начнутся у тебя. Господин директор, вежливо кивнул я директору по безопасности, когда поднялся на ноги. Директора я проигнорировал полностью, пока не покинул его кабинет. Госпожа Ханбиль, поздоровался с секретаршей, когда вышел в приемную. «Го-го, госпожа Юнми», впервые сумела ответить мне она. «Что-то никак не получается наладить у нас с ней диалог». Я мило улыбнулся ей в ответ. «Так я думал, вот только результатом стало то, что Ханбиль замерла и напряглась, словно кролик перед удавом. И, видимо, диалог никогда не получится», понял я. «Время действия. Конец недели. Место действия. Аудитория заседания дисциплинарной комиссии. Данная комиссия собиралась уже третий день подряд. Учителя уже стали роптать на него, что они зря тратят свое время из-за постоянных отмен и переноса. А что он мог поделать? Эта гадина просто отказывалась приходить. Точнее, просто не приходила, вообще не говоря ни слова. Вот и сегодня все ждут только ее уже 10 минут. В открывшуюся дверь в сопровождении директора по безопасности зашла Юнми. Не поклонившись и даже не поздоровавшись, она стала озираться по сторонам. В этот раз парты и стула для нее не приготовили, чтобы не было повторения предыдущей выходки. «Ну, здрасте, а куда мне сесть?» «Так постоишь», — возразил он, председатель дисциплинарной комиссии. Она вперила в него пристальный взгляд, и у него все внутри похолодело. «Понятно. Значит, сама принесу. А ну стой, я же вроде говорила, стоять тут перед всеми, как провинившаяся школьница, я не намерена», и скрылась за дверью быстрее, чем кто-либо успел опомниться. Директор по безопасности, который едва успел протиснуться до своего места в центре, и который тоже не успел вернуться назад к двери, чтобы задержать ее, только развел руками, показывая, что он сделал все, что смог, привел ее, а остальное уже, как получилось. «Попробую ее вернуть, далеко она не могла уйти», сказал директор по безопасности, прежде чем последовать за Юнми. Опять все пошло не по плану. Через очередные 5 минут ожидания, учитель физики встает и начинает собираться. «А вы куда?» «Поторопить ее, вы знаете, где она?» «Куда?» «В учительскую, работы полно». «Поторопить ее?» «Нет». «Знаю ли, где она?» «Да». «Я один понимаю, что она больше не вернется. По крайней мере сегодня». В этот момент открывается дверь и в нее проникает охранник. «Господин директор, простите, что прерываю ваше собрание», кланяется он. «Но я едва вас нашел, а вы велели сразу докладывать». Юнми снова покинула территорию школы. Учитель физики меланхолично хмыкает и пожимает плечами. «А я вам говорил, что на этот раз, господин директор, мы заметили по камерам, что кто-то пытается перелезть через забор. Бросились туда. К нам успел присоединиться директор по безопасности. А это был только спортивный костюм, чтобы отвлечь нас. А она сама вышла через проходную. Мы так думаем, директор остался там и сейчас просматривает записи, чтобы убедиться. А меня послал сюда, сообщить вам. Почему не по телефону? Он звонил при мне, вы не ответили. Проверив телефон, он действительно убедился, что было 2 входящих вызова и 1 смс-ка. Со всей этой нервотрепкой сам забыл, что телефон в беззвучном режиме. «Коллеги, не расходимся», — проговорил Сагдю, отпустив охранника. «Нам надо что-то решать и предпринять ответные меры против такого наглого и грубого нарушения устава школы. Вот учителю физики, раз он уже стоит, первому предоставляется слово». «Хорошо, я рад, что мой авторитет столь высок», – пошутил один из самых низкорослых учителей. «Предлагаю согласиться с ее требованиями и не препятствовать ей, а то будет только хуже. Предупредить остальных учеников о том же самом, не конфликтовать с ней. Уже, наверное, все видели ее ролики и отдельный подсчет пострадавших от ее рук, который был сделан, замечу, добросердечными доброжелателями из нашей школы. Напомню, кто не знает, четверо из прошлой школы, включая одного учителя, потом избитый маньяк, поимка двоих мошенников, один из которых не выжил, следом бывший полицейский, посетители их ресторанчика, счет которых уже на десяток, даже не упоминаю, там почти все несерьезно было. Затем добралась до сотрудников нашей школы и учащихся с их родителями. Ей безразличны и возраст, и пол, и статус. Для нее все равны. Более того, она каждый раз имела право на подобные действия. Но страшнее то, что она способна на более грубые действия. Репутация ее самой и ее семьи – спорный вопрос, поскольку она уже поняла, какое несправедливое и негативное отношение к ним идет, и как это пытаются обернуть против нее. Она не будет договариваться больше по этому вопросу в ущерб себе, а то мы так и будем ждать, пока она найдет куда сесть. «Вот именно, ее место в тюрьме, а не в нашей школе», — воскликнул учитель танцев Ким Джубон. «Раз вы так считаете, вызовите полицию. Это их работа, а не мы решаем на этой комиссии. Не можете, а вот Юнми может, и уже не раз делала, когда в отношении нее в нашей школе нарушали закон». Замечу, не просто нарушали школьные правила, а именно закон. Когда ей надоест и ее бунтарство закончится, то она вернется на уроки. На те уроки, которые ей интересны, сказал учитель музыки. Более того, Юнми уже самостоятельно занимается в классе музыки, я наблюдал за ней, и если не ошибаюсь, то она подготовила новую песню. «Очередной кошмар», — воскликнула учитель литературы Пак Лихва. «А вы, господин директор», продолжил физик, должны указать другим учителям, не ругать ее и хотя бы пускать в класс, а не выгонять. «Никогда», — высказалась Лихва, а учитель японского языка усиленно закивала, соглашаясь. Больше половины учителей в той или иной мере выразили свое согласие по этому вопросу своими действиями. «Будьте профессионалами, а не обиженными детьми. Вам легко такое предлагать», — подключилась математичка. «Вас она не оскорбляла». «Хорошо. Продолжайте ставить ей оценки и баллы за прогулы, за невыполненные уроки, за отказ отвечать на уроки, если хотите. Юнми на это начхать хотела, а вам будет приятно и можно отвести душу. А вы куда собрались? Мы еще не закончили», — попыталась укоротить физика за его поспешность, учитель математики. Тот снова меланхолично хмыкает и опускается обратно на место. «Я свое мнение сказал. Никто с ним не согласен. Я ни спорить, ни доказывать, ни уговаривать не буду. Мы должны назначить ей наказание», — снова внес свое предложение Джубон. «У подобного решения есть одно фундаментальное противоречие. Нельзя взять объект наказания», — физик показал, что схватил нечто незримое руками, «и доставить в место для наказания». Он переместил свои руки немного в сторону и развел их, показывая, что выпускает это нечто из рук. «Если мы говорим о Юнми, не существует такой силы во Вселенной, способной переместить так Юнми, если только она сама не захочет получить свое наказание. И что, вы предлагаете ее наградить, чтобы Юнми сама пришла, а вы предлагаете поместить ее в карцер? Тогда охрану не забудьте поставить. Зачем? Чтобы она не сбежала. Или вы думаете, она будет там добровольно находиться? Тогда скорее это будет не охрана, а предупреждение для нас, что она снова на свободе и вышла погулять, и нам пора прятаться», — влез в спор учителей физики и танцев, историк. «Вам смешно, а у меня язык отнимается. Вдруг я что-то не то скажу при ней и она меня и забьет», — подсказал Джубон учителю математики. «Снова будет унижать. Почему она такая умная, а еще крупная и сильная? Ведь она предупреждала всех, что не следует на нее поднимать руку и повышать голос. Ей это не нравится», — сказал учитель музыки. «Это педагогическая воспитательная работа. Будет еще мне указывать, как работать, какая-то нахалка, которая сама делает все, что хочет. Только не надо на нас повышать голос тоже. Вас предупредили, предупредили. Вы не послушали, не послушали. Что ж, продолжайте работать своими старыми методами, мы вам не запрещаем, вот закон запрещает. Рано или поздно подобное должно было случиться. Юнми сама решила позаботиться о себе, а не сообщила, допустим, старшему брату или своему отцу. Всего лишь ответите по закону, а не перед рассерженными родственниками, напомнил историк. У нее только мать и сестра, значит, это она сама их защищает, и себя. Похвально, раньше никто не жаловался, это не оправдание. Продолжая слушать разрастающуюся перепалку между своими учителями, Сагдю задумался, как бы от нее избавиться, куда деть ее, или чем занять, нужно искать другой подход к ней. Старые проверенные методы на ней не срабатывают, традиционные способы подчинения, будто вовсе не существуют. Попытки показать, что она еще никто, уходят в пустоту и поворачиваются в обратную сторону, и на каждый такой удар, она бьет еще сильнее, унижая и высмеивая своих оппонентов. Нужно свести ее с кем-нибудь, чтобы они поработали вместе, чтобы установили над ней свой авторитет, и потом влиять через них на Юнми. Но кто захочет с ней связываться? Нужно найти кого-то амбициозного, но не сильно талантливого, а если что, то и потерять которого не жалко. А кого? Со старших курсов, учителя. Она же ни с кем не общается и даже не заводит знакомств. Ей это просто неинтересно. Варится в собственном соку. А еще этот ее иммунитет. Из министерства. Вот он посмеется в конце, когда она и их прокинет со всеми договоренностями. Его жалобу, что он получил травму из-за нее, проигнорировали. Сославшись на видео. Какое видео? Сперва не понял он, а потом понял, что лучше бы не спрашивал. Даже не видео, а какой-то схематичный анимированный 3D ролик о событиях в его кабинете. С векторами, скоростями и подписями, кто где находился и как действовал. Когда он рассказал, как Юнми их называет, повторив все оскорбления, да еще добавив парочку от себя, те только переглянулись, потупили взгляд, повздыхали и ничего не сделали. Ничего, они уже знают про это. Юнми их так лично обзывала. Это еще не самое скверное, что они слышали от нее. Даже намекнули, что если он чувствует, что не справляется, то готовы начать искать ему замену. Они уже приняли ее условия, смирились и утерлись. Он не сдастся. От него они не дождутся подобного. Он не позволит какой-то соплячке унижать его, нарушать его правила, делать все, что ей вздумается. Но у него просто связаны руки. Надо сделать так, чтобы на меня при этом не подумали, а значит дать ей все, что она захочет. Черт, кто бы подумал, что мне придется лебезить перед какой-то выскочкой. Чертова девчонка, чертов Санхин, ты ответишь мне за все сполна, за все мои унижения. Снова мысли заполнила ярость. Едва всплыла эта тема, эти чертовы слухи, или пока только на уровне подозрений, что жена трахалась с ним, а кроме подозрений больше ничего так найти и не получилось, но надо аккуратнее, не хватало еще, чтобы журналюги раскопали про меня что-нибудь, а все из-за этой шлюхи, решила изменить мне с моим другом, жаль, что у меня не появилось доказательств, только одно фото, как жена садится в его лимузин, тварь, купилась на его богатство, потому что я не заработал на такие же дорогие подарки, какие Санхин делал своей жене, а та каждый раз хвасталась перед ней. Вот же падкая шлюха, не смогла устоять. Возвращаясь к заседанию комиссии и заканчивая ее, он принял решение. Пусть другие будут работать против нее. Пусть Санхин расплачивается. Это из-за него она здесь. Я его тоже опозорю и разрушу его планы, что он там не задумал бы. Время действия. Конец сентября. Место действия. Школа Кирин. В класс вслед за Юнми входит два здоровенных мужика. Это заметно даже в сравнении с самой Юнми. Остальные учащиеся на их фоне казались бы совсем букашками. Осмотрев класс, охранники, а больше их ни с кем не перепутать, заняли места невдалеке от парты Юнми, не обращая внимания на удивленные взгляды всех одноклассников и даже самого учителя. К концу месяца я получил доступ к своей системе записи и хранения видео. Разработчики выполнили все мои пожелания, составили подробные инструкции по всем функциям и возможностям, как все настроить, защитить от взлома, пароли, явки и прочее. Шифрование шло локально, а все ключи хранились вообще на отдельном носителе. Вот нисколько не пожалела потраченных деньгах, когда рассчитался с ними. Даже в прямом эфире можно было бы сразу передавать, чтобы потом иметь возможность отсматривать материал в удобное время. Только нужно соответствующее оборудование с подключением обеспечить. Загружать можно было с любого зарегистрированного в моей системе устройства. А вот чтобы просмотреть, нужно было знать хитрость. Подключаться каждый раз следовало с другого компьютера, хотя бы чередовать. А если попытаться трижды зайти с одного и того же, то вообще блокировка включалась. Помимо знакомства с видеосистемой и ее тестирования, мне невольно пришлось опробовать ее в деле. Оказывается, за мной следили все это время. В последние дни я активно перемещался по городу, оставляя ложные следы для отвлечения внимания. И один раз пришлось заскочить в туалет на станции метро. На выходе из него меня уже принимала полиция, как заявил мужчина патрульный, который был главный в паре с женщиной патрульной, за то, что я заходил в женский туалет с камерами. «Скажите, у вас ведь есть мобильные телефоны, и в них ведь наверняка есть камеры, так почему вы себя не задерживаете, или вот всех остальных дебилов?» Показываю рукой на тех, кто уже собрался вокруг, достал свои телефоны и принялся снимать. «У них у всех тоже есть телефоны с камерами, они прячут их. Вы видите у меня камеру, или может мой телефон на виду, и я им снимаю, а еще вы похожи на парня, даже если у вас нет камеры». Вот она и перепутала. «Наверное, вмешалась полицейская, и перепугалась, поэтому сообщила нам». «Перепутала, она слепая курица, жаль я не успел поставить скрытые камеры в туалете, чтобы заснять, как я писаю сидя, так бы были доказательства». «И плохо замаскировался сегодня, надел юбку и забыл снять свою грудь, поочередно указываю пальцем на эти очевидные факты». Полицейская засмеялась. «Предъявите ваши документы». Не отреагировал на мои высказывания полицейский, оставшийся серьезным. «Мы должны убедиться. Девушка, не обижайтесь, но вы правда выглядите необычно», попыталась объясниться патрульная, пока я копался в своем рюкзаке. «Я не обижаюсь», протянул свое удостоверение полицейскому и опять обратился к его напарнице, как более общительной. «А как она выглядела? Можете указать на эту паникершу? Она еще здесь? Вдруг это моя подруга?» которая просто решила подшутить надо мной. «Что это за подруга такая?» Удивилась та, но принялась излагать примерное описание неизвестной девушки. «Да, это точно не моя подруга. Я с такими расфуфыренными курицами не общаюсь». Получив свое удостоверение назад, я был отпущен на все четыре стороны. Дома просматриваю видео и нахожу одну по описанию, что за мной таскалось везде. Нет, не одну. Их там, оказывается, целый батальон был. Да и не везде. Куда им поспеть за мной на своих каблуках, я-то в основном пешком ходил, а они сдавались минут через 10-20, и то в метро случайно оказался. А где я их видел? На вечеринке, может, подружки или родственницы Чжувона? Ну, Чебаль, подставил ты меня, убедился я в своей догадке. Проверил дальше в прошлое, выяснив, что все не так страшно, как подумал изначально. Они появились незадолго до учебы, раньше никого не было, а вот что меня реально напугало, так это два непримечательных корейца, которые также оказывались на видео со слишком частой регулярностью для простой случайности. Оказывается, за мной следили все это время не только эти тупые курицы, а настоящая профессиональная слежка, как минимум двое, что сменяли друг друга. За мной следила полиция, решил я, какого хрена тут происходит, только оставалось мне ругаться про себя, но... Правда, из полиции стали ходить за мной еще позже. Я на людей вообще не обращал внимания, пока высматривал камеры на своих маршрутах. Надеюсь, они не догадаются, что я делаю и зачем. Ко всему остальному, будто этого мне было мало, в сети появилось видео из метро с подписью. Полиция задерживает лесбиянку, которая ходит в женские туалеты, чтобы снимать на камеру голых девушек. Да, БЛД. Здесь что, у каждого второго есть экстрасенсорные способности? Тогда где мои? Вырвалось у меня после просмотра чата Кирин, в котором какой-то доброход уже отыскал этот ролик и выложил тут. Но подобный слух в Кирин пропал в туне, подходящих свидетельств просто не нашлось. Я даже не переодевался в женской раздевалке вместе с остальными одноклассницами. У меня было собственное расписание тренировок. И насчет камер, кажется, не догадались. Эта слежка чуть не поломала все мои планы. Я серьезно задумывался, чтобы все отменить, или хотя бы отложить, но я хотел поскорее закрыть долг. Весь маршрут, алиби, маскировка, пути отхода просчитаны и приготовлены на следующую пятницу. А тут еще Санхин удружил. Я снова посмотрел на двух охранников, что находились сейчас вместе со мной в классе. Они следовали за мной все время и вообще даже не скрывались, от дома до Кирины и обратно. На прошлой неделе, чуть раньше конца сентября, был подведен итог прошедших 5 недель обучения. Для меня только 3 недель. Это был успех. Я лучший по многим показателям, правда, больше в отрицательную сторону. Когда там меня уже отчислять собираются, тогда же мне сказали, что меня не отчислят, а переведут в новый класс, где я буду отбывать свои наказания. Как только придумают, как это можно безболезненно для себя осуществить, так я понял их пояснение и объяснение, вместо того, чтобы сразу сделать задуманное. Класс наказаний, замечательно, это как получить подарок, там можно сделать свою мастерскую, вылезать оттуда не буду. Но после, блин, пятницы, когда пришел в компанию Фан окончательно закрыть долг по первой песне, мелодия стала вполне напоминать оригинал, но запись в студии была перенесена на неопределенный срок, перевод на японский язык еще был не готов, то Санхин стал меня опять упрекать во всяких непотребствах. Что ты устроила в школе? Почему мне начали звонить и обвинять меня в том, о чем я даже понятия не имею? А что только сейчас додумались позвонить? Нужно было раньше? Дай подумать. Я ни на кого не нападала первое, только защищалась, стал загибать я пальцы. Я никого не оскорбляла первое, только в ответ. По закону школы могут вводить форму и заставлять ходить учеников в ней, так я же не против. Если им не нравится, что я хожу в шортах, которые как бы в комплекте, так пусть мне разрешат ходить в брюках, но они даже додуматься до такого не могут. Дальше. За каждый прогул меня могут отчислить, но только не в этой школе, здесь полно таких, у кого есть особое расписание, вот пусть сделают для меня подобное. Не получаю оценки, не интересуюсь знаниями, значит завалю сунын. Это мое дело. Штрафные баллы за поведение и денежные штрафы, которые я не оплачиваю, это вообще за гранью добра и зла и вне закона, скорее эквивалентно рэкету или поборам с родителей учащихся. В налоговую службу жалобу на них надо подать, пришлось разгибать палец обратно. Санхин, кажется, уже не слушал, а его интересовало только итоговое количество моих выходок. Что еще забыла? Упрекают, что я не стану знаменитым выпускником и не получу свою славу, не прославлю Кириной страну, а деньги государства потрачены на мое обучение зря. Но так как я не настаивала на поступлении сюда, то это можно не учитывать. И насчет известности мы еще посмотрим, у кого быстрее получится и насколько громко. Санхин оторвал взгляд от моих подсчетов. Скандалы, оскорбления, угрозы, драки, травмы. И это только первый месяц закончился. Ты чем там вообще занимаешься? Господин президент, ты несправедлив ко мне, потому что не обладаешь полной информацией. Я не пропустила ни одного урока музыки или пения. Пусть и не особо собираюсь пользоваться этими умениями, если вообще смогу получить какие-то результаты хотя бы на приемлемом уровне, я уж молчу про профессиональный уровень. Я здраво оцениваю свои возможности, но теорию изучаю. Ходила на литературу и математику, но учителя меня просто выгнали, хотя я с ними даже не дралась еще, и не оскорбляла их, почти. Хожу на историю и физику, это вообще любимые предметы. Посещаю уроки макияжа и актерского мастерства, хотя тоже не понимаю, а это-то мне зачем? Английский, по настроению, но чаще пропускаю. А количество часов физкультуры, раз в 5 больше, чем у остальных, даже если посчитать вместе с танцами. Физкультура, может тебе лучше пойти в спортивную школу? Санхин на последних словах опять погрустнел, видимо вспомнив о тех деньгах, что должен будет мне вернуть. Но чего он переживает? В министерстве по протекции Муран у меня, видимо, просто капитальная защита моего статуса. Нет уж, от меня в Кирин наконец вот-вот отстанут, а там заново всех дрессировать придется, чтобы ко мне не лезли, или отчислят за мою спортивную форму. Послушать тебя, так ты прям святая и ни в чем не виновата. А что насчет господина Джубона? Почему он вдруг позвонил и стал меня обвинять? Ты знаешь, сколько времени и как плодотворно мое агентство с ним сотрудничало, а теперь... Похоже, нашим отношениям полный кирдык. Ты психанула, а отвечать приходится мне. Я тебя просил вести себя по-тихому. Ясно. С этого следовало начинать. Вот в этом проблема. Нужно было не меня просить, а всех остальных оголтелых неврастенников, у которых припадки начинаются из-за нарушения традиций. То есть, тебе сказали, что это я психанула, слетела с катушек и напала на бедного учителя. Ох, жаль, это был класс танцев, и там не было стульев, а то я бы показала свою истеричную натуру. То есть я опять себя не контролировала? Серьезно? Усмехнулся я. Единственный шанс спастись у него был. Если он попытался бы от меня убежать, то я бы не догнала. Во всех остальных случаях, он труп или калека. Если бы я хотела этого, а так он получил только то, что заслуживал. Что конкретно сказал тот жердяй? Что ты его ударила? Дважды. И только, а то, что он первым ударил меня, дважды, случайно забыл сказать. Да, я всего лишь вернула должок, чтобы не смел распускать руки. Господин Джубон, знаменитые учители у него, могут быть свои методы, которые работают. Работали. Ты должна извиниться перед ним. Что ты сказал? Видимо, у меня слуховые галлюцинации, потому что мне послышалось. Должна извиниться. А еще не поняла то, перед кем я должна извиниться. Перед ним или все-таки перед тобой? Ты ничего не попутал? Знай, в полиции лежит мое заявление о избиении школьника, с медицинским освидетельствованием синяков, оставленных побоями учителя. Пусть молится, чтобы его не уволили. Я не буду договариваться с этой жирной тушей. Получит согласно закону по полной программе. Ты сам будешь рад, что твое сотрудничество с этим садистом завершилось. А еще жалобы, что ты сбегаешь из школы и не питаешься в столовой, а носишь еду с собой. Что, тоже есть оправдание. В столовой не еда, а какая-то корейская мерзость. Ты мои вкусы знаешь. Если сомневаешься, то можешь сам попробовать. Давай сделаем так. Ты придешь и при мне выберешь что-то из предложенного ассортимента, а потом съешь это, со своей язвой. И тогда я скажу, да, это приемлемо. Нет, мы ведь решили, пока не распространяться о нашем контракте, нашелся, как отклонить мое провокационное предложение, президент. Теперь о жилье. Я понимаю, школа государственная, для иногородних школьников и студентов это необходимость. Но мне-то это зачем? Чтобы впихнуть больше уроков, чтобы из кровати, сразу за учебную парту, чтобы от усталости язык на плечо вывалить. У тебя сколько часов рабочий день? 8, 10, 12, 14, сука, часов одна учеба. Это вообще как? Мы договаривались, что я получу свободный график, а этот мудак решил установить свой надзор за мной. Пусть выкусит. Какой мудак? Сагдю. Он мой друг. Перестань его так называть. Я не потерплю этого. Тогда предлагаю компромисс. Твой друг, мудак. И давай закроем эту тему. Я своего мнения тоже менять не собираюсь. Лучше подумай над таким вопросом. Сколько человек знает? Не так. Теперь-то уже, наверное, все знают. Сколько знала, что у нас с тобой договор, и кто растрепал все, подставив тебя перед Джубоном? Хорошо подумай. Нужен ли тебе такой друг, и друг ли он тебе все еще, или уже не друг, а верна моя версия, он, мудак.